Память святого священномученика Иерофея, епископа Афинского. Святой Иерофей был одним из членов или советников Ареопага. Святым апостолом Павлом он был обращен в христианство и им же поставлен епископа города Афин. Присутствие вместе с апостолами при погребении Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, святой Иерофей воспевал божественные песнопения, когда провожал ко гробу пречистое тело Божией Матери, и все слышавшие и видевшие его поняли, что это праведный и святой муж. Благочестиво пожив, как подобает святому, и угодив Богу своим житием и благим управлением паствой, святой Иерофей скончался мученически в первом веке по Рождестве Христовом.